По дороге до Канзас-Роуд один раз нам пришлось остановиться. Видимо, уже после того, как проехал грузовик энергокомпании, поперек дороги упала довольно большая сосна. Мы с Нортоном выбрались из машины и, вымазав все руки в смоле, отодвинули ее ровно настолько, чтобы скаут мог проехать. Билли тоже хотел помочь, но я махнул ему рукой, чтобы сидел в машине. Я боялся, что он выколет себе глаз и какой-нибудь сучок. Старые деревья всегда напоминали мне энтов из замечательной саги «Властелин колец» Толкина. Только злых энтов. Старые деревья всегда стараются навредить. Неважно, пробираетесь ли вы через чащу на снегоступах, катаетесь на лыжах или просто гуляете в лесу, они стараются это сделать. И мне иногда кажется, они убивали бы, если б могли. Шоссе Канзас-Роуд оказалось свободным от завалов. Но в некоторых местах мы видели оборванные провода, а примерно в четверти мили за туристским лагерем Вики-Лин в канаве лежал весь столб, у верхушки которого толстые провода спутались, словно в какой-то дикой прическе. «Однако нам досталось от погоды», — сказал Нортон своим гладким, оттренированным на судебных заседаниях голосом. Но сейчас он не работал на публику, а просто, видимо, был озабочен. «Да уж». «Смотри, папа!» Билли показал на остатки сарая Эличей. 12 лет подряд он устало оседал на задворках фермы Томми Элича, весь заросший одуванчиками, золотарником и незабудками. Каждую осень я думал, что он не переживет зиму, но каждую весну он стоял на том же месте. А теперь его не было. Остались лишь обломки да скелет крыши почти без досок. Что называется, отжил свой срок. Почему-то при этой мысли мне померещилось что-то многозначительное, даже зловещее, хотя всего-то пришла буря и снесла сарай начисто. Нортон допил пиво, раздавил банку рукой и, не задумываясь, бросил ее на пол скаута. Билли открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тут же закрыл. Молодец. Нортон жил в Нью-Джерси, где закон о бутылках и банках не действовал. Да и грех было выговаривать ему за то, что он раздавил мои 5 центов, когда я сам порой забываю не делать этого. Билли принялся крутить ручки радиоприемника, и я попросил его проверить, не вернулись ли в эфир Воксо. Он прогнал движок до конца длинноволнового диапазона, но кроме нудного гудения ничего не поймал, и я попытался вспомнить, какие еще станции располагались по ту сторону этого странного тумана. «Попробуй VBLM», — сказал я. Он прогнал движок в другую сторону, пройдя через передачи еще 2 станций. Эти передавали как обычно, но VBLM — основная станция в Мэне, специализировавшаяся на прогрессивном роке — молчала. «Странно», — сказал я. «Что странно?» — спросил Нортон. «Нет, ничего, просто мысли вслух». Билли вернулся к одной из музыкальных станций, и довольно скоро мы приехали в город. Прачечную Норш в торговом центре закрыли, поскольку без электричества в автоматической прачечной делать нечего, но Бриджтонская аптека и супермаркет Federal Foods работали. Как всегда, в середине лета на автостоянке перед супермаркетом было полно машин, и среди них много с номерами других штатов. Тут и там на Санцепёке стояли небольшие группки людей, видимо, обсуждали бурю. Женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Я заметил миссис Кармоди, повелительницу чучел и проповедницу воды из трухлявого пня. Одетая в ослепительный канареечного цвета брючный костюм, она вплыла в двери супермаркета. Сумка, размерами похожая скорее на чемодан, висела у нее через руку. Потом какой-то идиот в джинсовой куртке, зеркальных очках и без шлема с ревом пронесся мимо меня на Ямахе, едва не задев передний бампер. «Вот глупая скотина!» — прорычал Нортон. Я объехал стоянку по кругу, подыскивая место получше. Мест не было. Я уже совсем решился на долгую прогулку пешком из дальнего конца стоянки, когда мне повезло. Из ряда, ближайшего ко входу в супермаркет, начал выбираться кадиллак размерами с автобус. Как только он освободил место, я мгновенно его занял. Список покупок я вручил Билли. Хотя ему всего 5, он умеет читать печатные буквы. «Бери тележку и начинай. Я попробую позвонить маме. Мистер Нортон тебе поможет. Я скоро». Мы выбрались из машины, и Билли сразу же схватил Нортона за руку. Мы давным-давно приучили его не ходить по автостоянке без взрослых, и он до сих пор не забыл этой привычки. Нортон сначала удивился, но потом улыбнулся, и я почти простил ему то, как он ощупывал глазами Стеф. Я двинулся к телефону на стене между аптекой и прачечной. Какая-то, видимо, изнемогающая от жары женщина в фиолетовом купальнике стояла у телефона и непрерывно дергала за рычаг. Остановившись за ее спиной, я сунул руки в карманы, размышляя, почему я так волнуюсь за Стеф, и почему-то это волнение как-то связано с линией белого матового тумана, замолчавшими радиостанциями и проектом «Стрела». Женщина с обгоревшими, покрытыми веснушками полными плечами выглядела как вспотевший оранжевый ребенок. Она швырнула трубку на рычаг, повернулась к аптеке и тут заметила меня. «Не тратьте деньги. Одно только ту-ту-ту», — сказала она раздраженно и пошла прочь. Я чуть не хлопнул себя по лбу. Конечно же, где-нибудь оборвала и телефонные провода. Часть из них проложена под землей, но ведь далеко не все. На всякий случай я попробовал позвонить. Телефоны-автоматы в здешних местах из тех, что Стеф называет «параноидными». Вместо того, чтобы сразу опустить туда 10 центов, вы сначала слышите гудок, потом набираете номер. Когда кто-то отвечает, телефон автоматически отключает звук, и вы должны срочно, пока там не повесили трубку, запихивать свою монету. Это раздражает. Но в тот день я действительно сэкономил 10 центов. Как сказала дама в купальнике, только ту-ту-ту. Я повесил трубку и, направившись неторопливым шагом к супермаркету, успел как раз вовремя, чтобы стать свидетелем одной забавной сценки. Престарелая чета, разговаривая на ходу, двигалась к двери, помеченной вход, и все так же разговаривая, они натолкнулись на толстое стекло. Разговор оборвался, и женщина удивленно вскрикнула. Потом они комично переглянулись, рассмеялись, и старик с некоторым усилием открыл дверь, пропуская вперед жену. Эти автоматические двери с фотоэлементами довольно тяжелые, и когда электричество пропадает, оно подводит нас в сотни различных ситуаций. Также, оттолкнув дверь, я вошел в магазин. И первым делом заметил, что не работает кондиционирование. Летом кондиционеры тут включают так, что если пробудешь в магазине больше часа, наверняка что-нибудь себе отморозишь. Как все современные супермаркеты, Федерал больше всего напоминал лабиринт, где волей современной техники торговли все покупатели превращаются в подопытных белых крыс. То, что вам действительно нужно, например, такие продукты, как хлеб, молоко, мясо, пиво, замороженные обеды, все это находится в самом дальнем конце магазина. И чтобы попасть туда, вам нужно пройти мимо того, что покупается под влиянием момента, мимо всех ненужных предметов, начиная от зажигалок и кончая резиновыми костями для собак. Сразу у входной двери начинался отдел фруктов и овощей. Я глядел проход, но ни Нортона, ни Билли не увидел. Старушка, та самая, что врезалась в дверь, внимательно изучала грейпфруты, а ее муж держал в руках сетку для продуктов. Я двинулся вдоль стеллажей, потом свернул налево и нашел их только в третьем проходе, где Билли остановился в задумчивости перед упаковками желе и концентрата для пудинга. Нортон стоял у него за спиной, заглядывая в список в таком замешательстве, что я невольно улыбнулся. Я стал пробираться к ним мимо наполовину загруженных тележек. Очевидно, Стеф была не единственной, у кого сработал беличий инстинкт. И обирающих стеллажи покупателей. Нортон выбрал две банки начинки для пирога и положил их в тележку. «Как успехи?» – спросил я, и Нортон оглянулся с видом явного облегчения. «Все в порядке, да, Билли?» «Конечно!» – сказал Билли и, не удержавшись, добавил довольно ехидным тоном. «Правда, здесь записано еще много такого, что мистер Нортон тоже не смог разобрать». Возле каждого пункта, что они с Билли выполнили, Нортон поставил по-адвокатски аккуратную галочку. Примерно с полдюжины, включая молоко и упаковку Кока-Колы. Оставалось еще с десяток различных продуктов. «Придется нам вернуться во фрукты и овощи», — сказал я. «Маме нужны помидоры и огурцы». Билли принялся разворачивать тележку, когда Нортон сказал: «Ты лучше посмотри, какая там очередь, Дэйв!» Я пошел смотреть. Такое можно иногда увидеть лишь в газете, на фотографии с какой-нибудь забавной подписью, в дни, когда им больше нечего печатать. Работали только две кассы. И двойная очередь людей с покупками тянулась мимо почти опустевших хлебных стеллажей, загибалась вправо и исчезала из вида за рефрижераторами с замороженными продуктами. Новенькие компьютеризированные кассовые аппараты стояли под чехлами, а на контроле две уже измучившиеся девушки подсчитывали стоимость покупок на батареечных калькуляторах. Рядом с ними стояли два менеджера супермаркета – Бад Браун и Олли Викс. Олли мне всегда нравился больше, чем Бад Браун, который, как мне кажется, считал себя неким Шарлем де Голлем мира универмагов. Когда каждая из девушек заканчивала подсчет, Бад или Олли подкалывали листки с суммой к банкнотам или чекам покупателей и бросали их в специальный ящик. Все четверо, похоже, взмокли и устали. «Надеюсь, ты захватил с собой хорошую книгу», — сказал Нортон, присоединяясь ко мне. «Мы, видимо, долго простоим». Я снова подумал о Стеф, оставшейся дома в одиночестве, и снова испытал какое-то неуютное чувство. «Ты иди, пока подбирай, что тебе нужно», — сказал я, — «а мы с Билли справимся с остальными покупками». «Для тебя прихватить пиво!» Я подумал и решил, что, несмотря на некоторое наше сближение, мне совсем не хочется провести вторую половину дня, напиваясь с Брентом Нортоном. Слишком много было дел дома. «Спасибо, нет», — сказал я. «Как-нибудь в другой раз, Брент». Его лицо чуть заметно посуровило. «Окей», — коротко ответил он и пошел за покупками. Я посмотрел ему вслед, но тут Билли потянул меня за рубашку. «Ты говорил с мамой?» «Нет, телефон не работает. Надо полагать, телефонные провода тоже пооборвало». «Ты волнуешься за нее?» «Нет», — солгал я. Я действительно волновался, сам не понимая почему. «Нет, конечно, а ты?» «Не!» Но он тоже волновался, и по его лицу это было заметно. Нам следовало бы ехать домой сразу, но даже тогда, может быть, уже было поздно.